Над ним, повязанные вышитыми полотенцами, темнели три старинные иконы. Рыбак тяжело протопал сапогами к простенку и остановился перед большой застекленной рамой с фотографиями. Он умышленно избегал прямо взглянуть на старосту, чувствуя, что тот сам, не переставая, втихомолку наблюдает за ним. — Значит, немцам служишь? — Приходится, — вздохнул старик. — Что поделаешь? — И много платят. Дед не мог не почувствовать явной издевки в этом вопросе, но ответил спокойно, с достоинством. — Не спрашивал и знать не хочу. Своим обойдусь. «Однако», — заметил про себя рыбак, — «видно с характером». В березовой раме на стене среди полудюжины различных фотографий он высмотрел молодого, чем-то неуловимым, похожего на этого деда парня в гимнастерке с артиллерийскими эмблемами в петлицах и тремя значками на груди. Было в его взгляде что-то безмятежно спокойное и в то же время по-молодому наивно уверенное в себе. «Кто это?» «Сын, может?» «Сын, сын, Толик наш», — ласково подтвердила хозяйка, останавливаясь и через плечо рыбака заглядывая на фото. «А теперь где он? Не в полиции, случайно?» Старосту поднял нахмуренное лицо. «А нам откуда знать? На фронте был. Ой, божечка, как пошел в 39-м, так больше и не видели». С самого лета ни слуху, ни духу, хотя бы знать, живой или, может, уже и косточки сгнили, ставя на стол миску со щами, заговорила старостиха. «Так-так», — сказал рыбак, не отзываясь на ее жалостливое причитание. Выждав, пока она выговорится, он с нажимом объявил старику. «Опозорил ты сына!» «А то как же, и я ж ему о том же твержу день и ночь!» С жаром подхватила от печи хозяйка. «Опозорил и сына, и всех чисто!» Это было настолько неожиданно, тем более что старостика говорил вроде бы с искренней болью в голосе. Староста, однако, никак не отозвался на ее слова, неподвижно сидел с поникшим видом. И рыбаку показалось, что этот дед просто недоумок какой-то. Но только он подумал о том, как хмурое лицо старосты нахмурилось еще больше. «Будет не твое дело». Женщина тотчас умолкла, остановившись на полуслове, а староста вперил укоряющий взгляд в рыбака. «Он меня не опозорил. Немцу отдал, это не позор. Так вышло, не его в том вина, а чья? Моя, может?» Строго, без тени стеснения или страха, спросил старик и многозначительно постучал по столу. «Ваша вина!» «Да», — неопределенно произнес рыбак, не поддержав малоприятный для него и не очень простой разговор, которому знал по нынешним временам нету конца.